384. Урусвати знает, насколько вредоносно применение в надземных обстоятельствах земных мер. Вот что скажу многим, которые могли читать об основах бытия, но прилагают к ним земные суждения. Они помнят о соизмеримости в мелких деяниях, но когда их касаются крупные испытания, они судят по земному. Между тем, именно в особых событиях нужно преисполниться надземными пониманиями. Люди не умеют призвать силы света, когда им грозят опасности. Наоборот, они бросают в пространство сомнения, сожаления, даже обвинения, но сами достаточно знают, что такое малодушие не помогает им. Они знают, что обвинение не есть призыв, который может умножить их силу. Правильнее поступали очень древние народы. Они во время опасности на мгновение обращались к небу безмолвно и бездумно. Они открывали сердце свое для принятия силы высшей. Они понимали, что земные слова не могут выразить принятие помощи. Они дозволяли струям, посланным свыше, беспрепятственно проливаться в сознание. Они были уверены, что в час нужды добрая помощь придет. Также знали, что пространство населено существами, и добрые стремятся помочь. Можно наблюдать, как приближение разных тонких существ может производить потрясение организма, даже если они не совсем дурные. Человек выносит разные влияния даже от земных жителей, но еще сильнее воздействуют тонкие существа, когда они устремляются к кому-то определенному. Так можно представить себе, что дисгармония, вносимая незнакомыми существами, может вызывать даже недомогание. Урусвати знает, о чем говорю. Мыслитель чуял присутствие невидимых существ. Он обращался к нежданным гостям, прося не отягощать его, но помочь по способности.